Поредевший отряд перегруппировался и попер на приступ. Он и не заметил, как его оттеснили к площадке на второй этаж. Исподволь паника овладела им. Гостиница — тупик, и об этом прекрасно знают те, кто гонит их наверх. Он с трудом отбивал удары, а двое небитых и непуганных, занявшие место выбывших, теснили его медленно, но упорно. «Эггард, бежим!» — прорал откуда-то сверху малыш. «В комнату! Там засов!» Не самое отличное решение. Этот засов железный, кто бы спорил. Зато дверь деревянная, разлетается от первого пинка. Но какие еще варианты? Хоть убей. Ни одного. Вот воистину, хоть убей. Бежать в другую комнату, а чем она лучше? Проклиная мгновения, которых нам всегда не хватает, Эггард несся по коридору. Малыш уже вбегал в комнату. Теофил держал дверь и яростно жестикулировал. «Резче, рыцарь, резче!» Солдаты с красными рожами уже топали по коридору, когда он ввалился внутрь и задвинул засов. Малыш пытался подтащить кровать, но тщетно тужился. Эггард подбежал к окну, кулаком вышиб раму, распахнул створки. «Проклятье! Тупиковый дворик!» заваленный зловонным хламом. Направо узкая дорожка, поворот и улица Морт, запруженная солдатами. Слева глухой забор, за ним сарай, двор с фонтаном и снова Морт, пропадя на пропадом. Прыгать вниз, готовая инвалидность. «Эггард, что нам делать?» — в отчаянии вскричал малыш. Дверь трещала под ударами. Эту озверелую солдатню не остановит ни дверь, ни кровать. Он лихорадочно соображал, но все приемлемые решения куда-то запропастились. «Защищаться! Нас раздавят!» Весь в зеленых пятнах, малыш все же поднял свой короткий мечик и изготовился к рубке. «С нами Божья сила!» Не впопад рявкнул отец Теофил и взмахнул посохом. «Вот и солдаты так же считают», — тоскливо подумал Эггард. «Делать нечего». Он выхватил кинжал, стиснул рукой меч и силой воли — зубы. Дверь рассыпалась под торжествующий рев из десятка глоток. Ощетинившаяся мечами солдатня ворвалась в комнату. Друзья сражались бешено, но конец большого приключения уже проглядывал. «Будь что будет», — смирившись, думал Эггард. «Пусть повезет в другой жизни», — как говаривал мой друг Иудей. Отец Теофил, наловчившийся за годы скитаний владеть посохом, орудовал им, как заправский фехтовальщик. Одному он сломал нос, другому перебил ключицу. Но вскоре посох сломался. Священник прилип к противнику и таскал его за грудки. Припертый к стене, отец Теофил рухнул на колени. «Сейчас я тебе!» — гаркнул отмороженный детина, взмахивая мечом. «Живьем, брать!» — крикнул некто в фригийском колпаке и длинной тоге, обмотанной вокруг плеч. Этот тип ворвался в комнату позже всех. И, похоже, не прочь был проконтролировать ситуацию. Солдат успел поменять угол атаки. Меч впечатался священнику в висок. На малыша налезли трое. Пару выпадов он худо-бедно отразил. Но затем его коротыш со звоном переломился. В руке остался эфес с огрызком. Малыш швырнул огрызок в ближайшую харю, а сам вскочил на кровать, подпрыгнув, сорвал со стены тяжелый бронзовый подсвечник и въехал кому-то в морду. Другой уже схватил его за голень, навалился всей массой. Завизжав в бессилии что-то предпринять, малыш потерял равновесие и хряпнулся затылком. Сразу два пудовых кулака обрушились на его смуглое личико. Эггард парировал удар и резким движением послал клинок вперед. Он не сомневался, что на смену выбывшему прибегут двое. Любят они умирать. Выдернув меч из трупа, он отступил к подоконнику. Но действительность превзошла ожидания. На смену покойному выросли четверо. Один из них — тот самый тип в щегольском колпаке. Но этот гад не спешил встревать в потасовку. Он прикрывался здоровенным детиной и подскакивал от нетерпения. «Живым хватайте!» — выкрикивал он, скаля зубы в волчьей усмешке. «Живым выбейте у него меч!» Мгновенно созрел план. У обреченного мозг работает, как сифон. Понимая, что другого шанса не будет, Эггард выложился на полную. Он вонзил кинжал в того, кто прыгал слева, схватил меч обеими руками, отбросил громилу, саданул локтем куда-то вправо и с боевым воплем бросился вперед. Этот атавистический клич, с которым наши предки ходили на мамонта, вызвал секундное замешательство. Эггард схватил за горло типа в колпаке, оторвал от пола и потащил на себя. Солдаты не успели опомниться, как Эггард уже пятился к окну, прикрываясь типом. Окровавленное предплечье съехало и, не кстати для бедолаги, сжимало горло. Тип задыхался и почти не оказывал сопротивления. «Не подходить!» — орал Эггард, размахивая мечом. «Я убью его!» Интуиция подсказывала, что его субъект — персона важная. И действительно, солдаты встали. Но одному из них удалось проявить сноровку. Он подкрался сбоку, и пока Эггард вопил призывные тексты, стремительно завел меч за гарду. Лезвие со звоном вырвалось из руки. Эггард растерялся. «Остаться без меча! Рыцарю! Позор на все грядущие поколения!» Впрочем, вопрос о грядущих поколениях тоскливо повис в воздухе. Эггард не стал посыпать голову пеплом. Он ослабил хватку. Схватился за конец плаща, свисающего с заложника. Сдернул красиво разложенные по плечам складки. Тога была пристегнута к тунике двумя фибулами. Вроде и прочно, и в развернутом виде достигала локтей 7. «Щеголь! Этить его!» Затея была поганнейшей, но других не было. «Держись, дружище, за подоконник!» — шепнул он субъекту. «А то башку расшибешь!» Он наотмашь пнул кого-то шибко рьяного, явно возмечтавшего об ордене, и с концом накидки в руках вылетел в окно. Этюд был красивый, но смертельный. Щеголь сдавленно хрюкнул, схватил себя за грудки и едва не вылетел за Эггартом. Кто-то сцапал его за ноги, а Эггард проделал в воздухе геометрическую фигуру и завис в локтях в 12 над землей. Но не в 20 же, хоть какой-то шанс не переломать ноги. Плащ отчаянно затрещал. Эггард разогнул колени, сгруппировал тренированное тело. Боль ударила яростно, пронзив до макушки. Он упал на мягкое бедро, покатился. Не долетев до помоев, притормозил. Шатаясь, поднялся. Кости держали. Хоть боль охватила все мышцы. Сверху кричали. Два солдата, высунувшись по пояс, драли глотки пуще прочих. Эггард вспомнил, что у некоторых вояк на поясах болтались дротики, шары, а у их командира — топор для метания. Не такие уж они, твердолобые. Сообразят. Он лихорадочно вертел головой. Там забор. Тут дорожка кривая в обход зданий. По ней мусорщик увозит отбросы. Не успеть. Но какая альтернатива? Рыцарь рванулся вдоль дома с непривычно пустыми руками, словно голый, весь терзаемый болью. Но из-за угла вывернул солдат в криво сидящей каске. Увидав Эггарта, перепугался, словно увидал дракона, замахал руками: «Сюда, сюда, он здесь!» Отчаяние полилось через край. Где его меч? С оружием он может и не пробиться, но хоть умрет достойно, как и положено доблестному рыцарю и славной разбойничьей династии фон Гроссов. Он заметался, помчался в обратном направлении, к забору. Боже, дай ему силы подлететь на 5 локтей, и он будет до конца дней своих регулярно посещать церковь, и внукам строжайше завещает: «Эггард, сюда! Скорее!» — раздался женский голос. Уж не мерещится ли ему? Не играют ли его глаза и уши в злые игры? И лестница, возникшая над забором, не является ли продолжением его последних предсмертных мечтаний? Но постойте, эта лестница ему знакома, ведь перед ним длинное громоздкое изделие для подъема на чердак и прочистки дымоходов, неотъемлемая собственность меланкома, которая лежала в дальнем углу двора с фонтаном. Чьи-то сильные руки приподняли лестницу. Конец накренился. Держащий за дальний край разогнался и толкнул изделие по гребню забора. Лестница росла и нависала над Эггартом. Пройдя критическую отметину, она вздрогнула и под влиянием сместившегося центра массы грохнулась на землю. Эггард обернулся. Из-за угла бежали солдаты. На этих шлемы сидели ровно, и мечи вертелись, как положено. Впервые пустые руки сослужили ему добрую службу. С детства обученный лазить по деревьям, он скарабкался на стену в считанные мгновения. А навстречу уже тянулась Феоктиста. Возбужденное личико горело, волосы растрепаны и торчат в разные стороны. Грудь вздымается, словно в момент наивысшего сладострастия. «Ах вы, боги, боги!» — умилился Эггард. «Вот же она, простая женщина из народа, всегда готовая спасти самоуверенного рыцаря, влюбленная в весь белый свет, что и доказывает каждую божью ночь. Разрази меня гром, я должен ее отблагодарить». «Феоктиста, радость моя, как ты догадалась?» «Как же, Эггард, 30 монет!» Она возбужденно улыбалась и протягивала ему руку. «Не могу я оставить тебя в трудную минуту, да с таким богатством! Я чувствовала, ты постараешься сбежать через форточку!» 30 монет!» — усомнился Эггард, хватая узкую ладошку. «Помнится, речь шла о 20. Или память старовата для подобного дерьма?» Один из солдат, размахнувшись, метнул топор. Эггард пригнулся. Железяка просвистела над головой. Он схватил Феоктисту за плечи. Зачем она сюда вскарабкалась? Он и сам с руками. А теперь куда ее девать? «Эггард, Феоктиста, прыгайте!» — крикнул снизу здоровило Гермоген. «Чего вы там расселись, как голубята?» «Хай, приятель!» — обрадовался Эггард. Он должен был догадаться. Не сама же Феоктиста приволокла эту лестницу. Он прыгнул вниз, увлекая за собой девицу под вопли военных. «Бросайте же! Уйдет, мать вашу!» изрыгал проклятие командир наемников Сибиллы. Топор воткнулся в гребень забора, но Эггарта там уже не было. Он летел вниз, сжимая шлюшку за руку. «Да бес их за ногу!» — выругался Гермоген. — «Смотри, что они с девкой сотворили!» Эггард ахнул. У Феоктиста из спины торчала рукоять топора. Девушка вздрагивала, толчками отхаркивая кровь. Глаза уже заволакивала муть, но губы продолжали улыбаться и что-то шептать. Ручонка пыталась дотянуться до его руки. Эггард взвыл, рухнул перед ней на колени. Но здоровенное лапище Гермогена сцапало его за шиворот и встряхнуло. «Опомнись, рыцарь!» каркнул детина. «А ну, дуем отсюда, пока солдаты не прибежали! Разве поможешь ты этой девке? Помолись за нее при случае, она тебе жизнь спасла!» По лестнице, грохоча и сквернословя, уже карабкалась погоня. Эггард опомнился. Он же безоружный. С улицы Морт во двор с фонтаном тоже рвались солдаты на подмогу разиням. Усмирив горланящую совесть и гордыню, Эггард бросился за Гермогеном через дыру в заборе, уводящую в соседний дворик. Он не смог его отблагодарить. Гермоген исчез в одном из закоулков. Друг сделал свое дело и скромно удалился. На пылающих от боли ногах Эггард брел через подворотни, сам не ведая куда. С центральных улиц неслись вопли, лошадиное ржание. Войско императора продолжало карательные акции. Лупили всех, кто попадался под руку. Безоружный, оборванный рыцарь, недалекого уму, мог представиться идеальным бунтовщиком, но голова уже не работала, и ноги по сей причине переставали ее слушаться. Из подвалов на него смотрели испуганные горожане, морщинистые лица стариков, моргающие дети. Многие из них лишились в этот день своих домов, другие добровольно оставили жилища, надеясь под землей пересидеть смуту. Люди, отчетливо похожие на бунтовщиков, прятали лица и безуспешно пытались сойти за стариков и детей. Иные были перевязаны грязными кровавыми тряпками. С трудом передвигая ноги, Эггард выбрался на мессу. Здесь вовсю хозяйничали солдаты. Выволакивали из домов кричащих людей, кулаками и ногами загоняли в подготовленные фургоны, которые свозили всех подозрительных на ипподром, а там компетентные лица решали, кто, по их мнению, бунтовщик, а кто пока нет. Состояние самой нарядной улицы мира было ужасающим. Трупы никто не увозил, они лежали, разлагаясь на солнце. Неразбитых статуй почти не сохранилось. Дома зияли выбитыми окнами, тротуары — дырами. То и дело проносились конные отряды. Лошади давили копытами покойников. От вида вывернутых внутренностей и торчащих костей уже не мутило. Эггард двигался в неизвестном направлении, давно потеряв представление о частях света. Еще один отряд, гремя амуницией, проскакал мимо. Внезапно последний всадник взнуздал коня. Конь взвелся на дыбы, а наездник заорал во все горло, тыча пальцем в Эггарта. «Это он! Я вижу его!» «Зряшно это все!» — лениво подумал Эггард. И побежал, держась за стеночку дома. Всадники с улюлюканьем разворачивались. Теперь они могли не напрягаться. Куда одеваться беглецу? Разве ангел или сам Господь Бог спустятся за ним на лошади? Но и тогда они успеют его перехватить. И все же Бог послал ему Избавителя. Этот ангел был довольно странен, но он был. В разрушенной арке застучали копыта, и одинокий всадник вырвался на простор. Заприметив сцену бегства, он натянул поводья. Оценив ситуацию, чуть помедлил, вонзил шпоры в бока и галопом послал коня на мостовую. У всадника возбужденно сверкали глаза. «Рыцарь Эггард фон Гросс?» — воскликнул он. «Какая встреча! Живо прыгай на коня!» В угасающей голове заблестело. Из ниоткуда ворвались силы. Эггард сделал олимпийский прыжок, схватился за луку седла и пружинисто запрыгнул на круп. Оказалось, проще некуда. Его в отрочестве учили даже перепрыгивать через лошадь, держась за гриву. «Держись!» — заорал всадник. Эггард вцепился в прошитый кожаный камзол. Спаситель повторно двинул по лошади шпорами. «Пошла, дохлая!» Эта «дохлая» была неплохим персидским аргамаком. Где он его надыбал? До погони оставалось шагов 15, когда она рванулась с места в галоп и красиво врезалась в улочку рукав, то ли впадающую, то ли вытекающую из мессы. «Ну и странности», — думал Эггард, инстинктивно прибегая к голову. На печати тамплиеров как раз красуются два всадника на одном коне. Как бы символ равенства и братства, а еще взаимовыручки. Или благородный храмовник Иоганн Дитрих фон Нейман вновь любезно приглашает его в бордель. Намерения упомянутого господина так и остались в тумане. Тамплиер гнал коня, стегал без жалости, доводя животное до исступления. Вероятно, он сам недавно оторвался от погони. Адреналин бурлил и взрывался, требуя продолжения кипучей деятельности. А Эггард очень кстати попался под копыта. Он протаранил какого-то бездомного бродягу на развороте из переулка. Лошадь разбила несчастному череп. Тот отлетел в канаву водостока и зарылся головой в нечистоты. Дважды им дорогу преграждали солдаты. Первый раз они проявили благоразумие, расступились, а пропустив странную парочку, швырнули дротики, которые, впрочем, не попали. Во второй раз солдатня попалась безмозглая, бросилась, как курицы, под копыта. «Босиан!» — проревел фон Нейман свой боевой тамплиерский клич и привстал в стременах. «Прочь, несчастные!» Но солдаты на свою беду не вняли. Один пытался подрубить ноги скакуну, другой, схватив его под усы, дотянуться до всадника. Испустив гортанный вопль, тамплиер проворно вырвал короткий меч. Даже Эггард позавидовал блестящему удару. Он пробил хрупкую кольчугу и разрубил бойца от ключицы до конца туловища. Второй получил от Эггарта пяткой в нос и сразу убрался с дороги. Вновь мелькали пустые переулочки, низкие арки, где приходилось нагибаться, залитые помоями тротуары. «Брат храмовник, а куда мы скачем?» — решил-таки поинтересоваться Эггард. Он, ей-богу, практически не ориентировался в этих однотипных трущобах. «А куда ты хочешь, коллега?» — зловеще хохотал тамплиер. Лично Эггард в своем вопросе не видел ничего смешного, но решил не заострять тему. «Я хотел бы вырваться из города, приятель!» — прокричал он. «Но в плену остались друзья. Ты не мог бы отыскать безопасное место в пределах Царьграда? Мне нужно отсидеться. Может быть, Кир?» «Да нет ничего проще, коллега!» — хохотал, как ненормальный храмовник. «Мы уже в Кире. Знаю я одно уютное местечко. Вот только проскачем площадь Эспарон, а не проскачем, так хоть умрем красиво!» Умер тамплиер, что и говорить. Красиво. Красивее некуда. Из всех смертей, кои видел на своем веку Эггард, смерть Иоганна Дитриха фон Неймана была самая яркая. Кошмар поджидал их на красивейшей площади Эспарон среди разрушенных латинских колоннад и обломков скульптурных композиций, изображавших по замыслу создателей сцены из мифов. Люди Сибиллы охотились, вероятно, не только за Эггардом. Тамплиер тоже сумел им нагадить. «Экая прелесть! Две добычи на одной лошади!» Тамплиер гнал свое животное между реликтами, канувшей в лету эпохи. Внезапно тяжелый шест, лежащий поперек дороги, взмыл в воздух. «Засада!» — только и успел жизнерадостно возопить тамплиер. Шевельнулись солдатские шлемы. Два слева, два справа. «Здоровяки!» Удар беглецов оказался сокрушающим. Солдат разбросало. Аргамаку подрубило ноги. Он упал, поджав их под брюхо. Морда треснулась о брусчатку. Тамплиера с силой снаряда из катапульты вынесла из седла. Он прорисовал сногсшибательный кульбит, которому позавидовал бы любой акробат, и с громким треском влетел головой в пасть каменному льву, который, по замыслу скульптора, выяснял отношения с обнаженным бородачом. Подавился ли лев внезапным подарком, Эггард уже не видел. Пустые руки снова сослужили неплохую службу. Он впился в гриву коню и только благодаря этому не повторил подвиг тамплиера. Но удар сорвал его с лошади. Эггард сделал сальто ногами, намертво вцепившись в гриву, с размаху втемяшился в брусчатку. Тут же агонизирующая туша придавила ему ноги. Потом была боль, скрутившая тугим узлом. Занавес не задвинулся, просто рухнул вместе со сценой, зрительным залом и театром.